Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа, я тут такое придумала, такое! Да что ты говоришь? А ну-ка рассказывай. А давай ты сегодня будешь придумывать сказку про то, что нам по дороге встречается. Хм, ты думаешь, получится? Обязательно получится. У тебя всегда хорошо получается. Ну, давай попробуем. Только нужно придумать, про кого будет сказка. Ну, давай поглядим вокруг. Вот идет мальчик со своей бабушкой. А вон там голуби воду из лужи пьют. А вон, видишь, чей-то щенок. Выбирай. Папа, ты все время не туда смотришь. Вот же, прямо рядом с тобой идет девочка Ульяна. То есть я. Значит, про кого сказка будет? Ой, извини, я все понял. Итак, жили-были на белом свете... Не жили-были, а жила-была. Да, правильно. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка по имени Ульяна. Жила она в густом темном лесу на полянке, где стояла ее старенькая бревенчатая... Аптека. Ну что ты на меня так смотришь? Я не виновата. Вот вывеска висит. Рассказывай дальше. Ну хорошо. На полянке, где стояла ее старенькая бревенчатая аптека, был у Ульяны старый колодец, хромая лошадь, да усатый кот по имени... Троллейбус, номер 22. О, я чувствую, сложная сегодня сказка получится. Ладно. Усатый кот по имени Троллейбус номер 22. Ну, или просто Троллейбус. Ульяна его очень любила. Кормила рыбой и поила молоком. И вот однажды появилось в лесу страшное чудище. Огромное, лохматое, глаза горят, зубы блестят, да и характер крайне скверный. Ходит чудище по лесу, зверей обижает. Бобра пнула, белку толкнула и даже медведю косолапому так нагрубила, что тот обиделся и ушел из леса в цирк дрессированным мишкой работать. А звали чудище Горэнерго. Вон там написано, смотри. Ульянка, хватит вывески читать. Так у нас не сказка, а винегрет какой-то получится. Ты хотя бы знаешь, что это слово означает? Нет. Это такая организация, которая заведует всей городской энергией. Сокращенно Горэнерго. Ну, пап, ну давай у нас так будут чудища звать, пожалуйста. Ну, хорошо. Только давай дальше без вывесок. А то у нас чего доброго получится какая-нибудь добрая волшебница по имени Стоматология или прекрасный принц по прозвищу Ремонт обуви. Ладно, я попробую. Теперь главное не запутаться. Итак, ходит по лесу страшная Горэнерго, шишки с елок сбивает, рыбу в прудах пугает и песни громкие горланит. Ну, хулиганит, в общем. Стали звери лесные к Ульяне в аптеку прибегать, да жаловаться. «Помоги нам, — говорят, — Ульяна, совсем в лесу житья не стало!» Подумала-подумала Ульяна и решила сходить к доброй волшебнице, которая на другой стороне леса живет. К стоматологии? Нет, давай другое имя придумывай. Ну пусть ее зовут Календула. Это что еще за слово? Ты что, не знаешь? Ну вон же цветы растут. Их еще ноготки называют. А научное название – календула. Нам Анна Федоровна в школе рассказывала. Ладно, ладно. Анне Федоровне верю. В общем, пошла Ульяна к доброй волшебнице Календуле, чтобы та ей помогла. Шла 3 дня и 3 ночи, 3 пары кроссовок износила, 3 килограмма колбасы съела, пришла наконец. Видит, сидит Календула на пенечке, скучает, в тетрис играет. Говорит ей Ульяна: «Здравствуй, добрая волшебница Календула! Что же ты тут сидишь? Глупостями занимаешься, когда в наш лес страшное Гуренергу пришло!» Сохранилась в игре Календула, тетрис свой выключила, на Ульяну взглянула и говорит: «Да знаю я, знаю! Оно и мне покоя не дает! Все мои растения вытоптала, да всякие слова на деревьях написала! Да только не могу я от этого чудища избавиться! В волшебных книгах сказано, что гор Энерго победить может только тот, у кого кота троллейбусом зовут. А я таких людей в жизни не встречала!» Обрадовалась Ульяна, аж запрыгала: «Это я! У меня кот троллейбус номер 22! Я Гуренергу не боюсь! Расскажи мне, как его победить?» Достала Календула свою волшебную книгу, закладку на нужной странице открыла и заклинание произнесла: «Рикки-такки, фурсы-мурсы, башмаки без каблуков! Приглашаем вас на курсы иностранных языков!» «Это ты где такое видишь?» «А вот, объявление висит! Приглашаем вас!» «Ладно, я понял!» Забегали буквы по книге, как тараканы по кухне, и сами собой в слова сложились. Страница 42, параграф 18. «Чтобы победить Гуренерго, нужно побрызгать ему на хвост соком волшебных помидоров». «Да, все правильно. Вон дяденька помидоры продает. Дальше». А дальше страница 43, параграф 19. «Волшебные помидоры растут на кочке в самом центре самого большого болота. Идите на северо-запад по маршруту 109 автобуса». Собрались Ульяна и Календула и пошли, куда им книга велела. Пришли к болоту, а ему конца края не видно. Вокруг лягушки квакают, комары летают. «И квас продают». «Где? На болоте?» «Да нет же, здесь на улице, видишь? А значит, и в сказке тоже». «Ладно, раз договорились, значит, так и будет». Видят Ульяна и Календула, стоит на берегу болота большая железная бочка, а возле нее сидит старичок и квас продает. Говорит ему Ульяна: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь волшебные помидоры растут? Нам очень надо». А старичок отвечает: «Знать-то я знаю, да только добыть их не всякому под силу. У того, кто волшебные помидоры сорвать хочет, должно быть чистое сердце, добрая душа. И вместо дома — аптека. Много сюда странников приходило, да все с пустыми руками назад возвращались. У кого-то и сердце не очень чистое было, у кого-то душа злая. А уж аптеки вместо дома и вовсе ни у кого не было». Обрадовалась Ульяна, аж в ладоши захлопала: «Это я! Я живу на полянке в старой бременчатой аптеке. Расскажите нам, как до волшебных помидоров добраться?» «Ну, хорошо. Вот вам волшебные резиновые сапоги, волшебный посох и 2 стаканчика кваса. Сапоги вам, чтобы не промокнуть, посох, чтобы идти легче было. А квас — это просто так, подарок от нашей квасной фирмы. Ну, счастливого пути!» «Спасибо, дедушка!» Выпили Ульяна и Календула по стаканчику кваса, надели резиновые сапоги, взялись за посох и по болоту пошли. Идут они долго, по воде и грязи хлюпают. «Не надо долго, я боюсь по болоту ходить». «А, понял, тогда так». Шли они совсем немного, не прошло и минуты, смотрят, Стоит в болоте кочка, а на ней кустик растет. И табличка рядом вбита: «Томат волшебный». Как томат? Почему томат? Нам же помидоры нужны. Ну ты даешь. Ты когда сок в магазине покупаешь, там на упаковке что написано? Сок помидорный? Нет, томатный. Ну правильно. У ноготков научное название — календула, а у помидоров — томаты. Теперь понятно? Теперь понятно. Ну так вот, сорвали они волшебный томат. Ну ладно, волшебный помидор. Быстренько прибежали на берег и в стаканчике из-под кваса сок из помидора выдавили. Говорит Ульяне календула: «Вот и все, Ульяна. На этом моя помощь тебе заканчивается. Мне домой возвращаться нужно. У меня в Тетрисе рекорд непобитый остался. А ты иди назад, гору Нерго побеждать. Удачи тебе!» Взмахнула руками добрая волшебница календула, трижды вокруг себя обернулась и ушла в подземный переход. Ты так думаешь? Ну ладно. А Ульяна пошла к своей полянке. Приходит и не узнает ее. Деревья вокруг какими-то глупостями изрисованы. Кругом банки из-под зеленого горошка разбросаны. А посреди полянки лежит Горэнерго и храпит. Аж кусты вокруг качаются. Неприятное какое чудовище. Да уж. Подкралась к нему Ульяна на цыпочках, да на хвост соком из стаканчика побрызгала. Встрепенулась Горэнерго, глазище открыла да зарычала на весь лес: «Это кто тут мне спать мешает? Кто мне покоя не дает? Вот я за это ему сейчас... Все надписи с деревьев сотру, весь мусор уберу, да еще и цветочков по всей полянке насажу». Ура, получилось! Вот так стало чудище Горэнерго добрым да покладистым. Со всеми зверями лесными дружит, пожилых бобрих через дорогу переводит, с маленькими зайчатами азбуку разучивает. И сейчас объявление прочитаю. Проводит набор в клуб бальных танцев. Именно. А девочка Ульяна по-прежнему живет в аптеке, гладит по усам троллейбус номер 22, дружит с календулой и по вечерам играет в прятки с добрым Горэнерго. А в гости к ней ходит прекрасный принц по прозвищу «Ремонт обуви». Прекрасно! Тут и сказочке конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.